Глава 56. Де-Мойн, Айова. Кассиопея внимательно осмотрела флигель. Он чем-то напомнил ей английский сельский домик. Буквально все на территории особняка было пронизано английским духом. Когда она по гравийной дорожке, что велась среди осенней травы и цветов, вернулась в дом, на нее никто не обратил внимания. Пару раз женщина остановилась, чтобы полюбоваться листвой, а заодно убедиться, что за ней нет никакого хвоста. Флигель стоял примерно в 30 метрах от особняка. Электрические провода входили внутрь у конька крыши. На ее счастье, вход был расположен по другую сторону от террасы и сада, где стояла почти кромешная тьма. Деревянная дверь была закрыта на один единственный простенький замок, чуть повыше дверной ручки. Но Кассиопея была во всеоружии. Набор отмычек всегда был при ней и лежал в косметичке. Коттона это забавляло. Разъезжать по свету с целым арсеналом воровских инструментов? Можно подумать, он сам не такой. У него в бумажнике тоже была спрятана отмычка. Ей это нравилось. Нужно всегда быть готовым ко всему. Кассиопея нащупала в сумочке отмычки и вставила их в замок. Темнота ей не мешала. Она давно научилась проделывать такие вещи на ощупь. Пальцами обеих рук она легко угадывала строение внутреннего механизма. Два щелчка означали очередной успех. Кассиопея ловко высвободила язычок замка, вошла и, закрыв за собой дверь, заперлась изнутри. Как она и ожидала, распределительные щитки располагались на одной стене. Примерно треть пространства занимал садовый инструментарий. Свет проникал сюда через 4 окна. Ее зрачки уже освоились с темнотой. Вскоре она нашла главный рубильник. Стоит ей опустить его, как у нее будет минут 5, прежде чем кто-то придет проверить проводку. Кто-нибудь наверняка заметит, что в соседних домах по-прежнему горит свет. Впрочем, 5 минут ей хватит. Найдя рядом с газонокосилкой кусок ветоши, она тщательно вытерла ею замок и ручку рубильника. Солсбери Хаус погрузился во тьму. Малоун улыбнулся. «Что за фигня, папаша?» — раздался в ухе голос Люка. «Она сделала первый шаг, отличник. Следующий за тобой. Давай, веди ее. Я готов». «Ну что ж, давно пора». Когда погас свет, Люк находился в парадной зале. Сначала по комнате пробежал недоуменный шепот. Но как только народ понял, что это похоже надолго, шепот перерос в гул голосов. Люк тотчас повернулся и направился в гостиную, где экспонировались карманные часы великого президента. Здесь было темно, хоть глаз выколи. Двигаться приходилось медленно, на ощупь. Он то и дело натыкался на кого-то и постоянно извинялся. «Она вернулась», — шепнул ему в ухо Малоун. «Желаю удачи». Люк мог поклясться, что видит на губах напарника усмешку. Впрочем, еще не было такой женщины, с которой он не справился бы. Типичный тому пример — Кэти Бишоп. «Да?» Он был мастер превращать кислые лимоны в лимонад. Наконец, Люк нашел короткую лестницу, которая вела в гостиную. На его счастье, коридор был широк, и народа здесь было меньше, чем в зале. Вскоре он шагнул в гостиную. Тени здесь двигались в направлении стен, следуя распоряжениям чьего-то мужского голоса, который велел всем отойти от витрин. Разумно. Не хватало, чтобы в темноте кто-то разбил стекло. И главное, чтобы никакой паники, никакой давки. значит, здесь есть кто-то главный. Разумеется, сам Люк слушать никого не собирался и, наоборот, шагнул ближе к третьей по счету витрине. Кассиопея уже опередила его. «Даже не думайте», — шепнул он. «Кто вы такой?» — спросила она. «Тот, кто не позволит вам украсть эти часы». «А вот это ты зря, дружище», — шепнул ему в ухо Малоун. «Никаких намеков». Люк пропустил совет мимо ушей. «Немедленно отойдите от витрины», — приказал он. Темная тень даже не сдвинулась с места. «Я, кажется, ясно сказал», — повторил он. «Отойдите от витрины». «Что-то не так?» — раздался рядом мужской голос. Тот самый, что велел посетителям отойти к стенам. Наверное, это кто-то из копов. Темная тень пришла в движение. Одна нога взметнулась вверх. Удар пришелся копу прямо в грудь. Тот тотчас отлетел назад. Падая, задел спиной ближайшую из витрин. Та покачнулась и рухнула на пол. Стекло с оглушительным звоном разбилось в дребезги. Столпившийся у стен народ громко ахнул. Не успел Люк прийти в себя, как вторая нога заехала ему в пах. В глазах потемнело. Охнув от боли, он согнулся пополам. Ноги подкосились, и он вслед за витриной рухнул на деревянный пол. Нет, конечно, он тотчас попытался встать. Увы, боль была нестерпимой. Не в силах даже пошевелиться, Люк прижал руки к животу, пытаясь совладать с подкатившей к горлу тошнотой. Тем временем Кассиопея Вит разбила стекло и схватила часы. «Что там у вас происходит?» — спросил у него Малоун. «Ты почему умолк?» Люк пошевелил губами, но не издал ни звука. В школе он играл в футбол, так что такое случалось с ним и раньше, а потом еще пару раз в армии, но это не шло ни в какое сравнение с тем ударом, который он получил сегодня. Кассиопея же успела раствориться посреди царившего в комнате хаоса. Кое-как набрав полную грудь воздуха, Люк, шатаясь, поднялся на ноги. Вокруг царила паника. Народ устремился к выходу. «Возьми себя в руки», — приказал он себе. «Она схватила часы и убегает», — добавил Люк в микрофон. Сказав это, он бросился вслед за ней. Кассиопея была озадачена. Откуда этот парень мог знать о ее намерениях? Судя по всему, он наблюдал за ней. Голос был молодой, с легким южным акцентом. Похожий акцент был и у Коттона. Неужели Стефани ее выследила? Это было единственное разумное объяснение, из чего следовало, что этот парень здесь не один. Она двигалась сквозь людскую массу в направлении выхода. Ее машина припаркована всего в сотне метров позади дома. Выбраться из дома в этой толчее было не так-то легко. Куда проще обойти дом снаружи. Нащупав дверной замок, она открыла его и выскользнула в темноту. Люк пробирался в направлении парадного входа и парадной залы. В гостиной пол был усеян осколками стекла. Людям рекомендовали проявлять осторожность. Люк не преминул этим воспользоваться, чтобы выскользнуть в коридор и на ощупь двинуться дальше. Пах горел огнем, но в целом боль уже отпустила. Он поклялся себе, что не даст Кассиопее Вит уйти. В противном случае ему не избежать праведного гнева со стороны Малоуна и Стефани. Тем более, что старикан предупреждал его. Люк свернул за угол и двинулся вдоль стены к лестнице, которая вела в вестибюль. Он услышал, как открылась, а потом захлопнулась дверь. «Это она?» «Похоже на то». И Люк направился к выходу. Вскоре он уже был снаружи. Сначала он ничего не увидел. Затем заметил ее. Двигаясь вдоль стены, она поворачивала за дом. На этот раз Люк не стал предупреждать ее о своих намерениях. «Она движется в твою сторону, папаша», — шепнул он в микрофон и, крадучись, двинулся следом.